Глава вторая. Утром Игорь проснулся в благодушном настроении. Бурные постельные сцены все еще будоражили его память, а по телу разливалась приятная истома. Он перевернулся, чтобы нежными ласками разбудить жену, но наткнулся на пустую половину разложенного дивана. Натали не было. Он хмыкнул, сбросил одеяло и сел на кровати. Наташа была классической совой и никогда не просыпалась раньше его. Солнце яростно пробивалось сквозь неплотные шторы, намекая на то, что на улице уже достаточно жарко, чтобы ходить голым. Игорь так и сделал. Даже не прикрывшись, он вышел в ограду и сразу увидел жену. Она сидела на раскладном стульчике прямо напротив двери, там, где заканчивалась аллея из роз, именно там, где он вчера предлагал поставить мангал. — Не спится? Наталья медленно повернулась к нему, умиротворенно улыбаясь. — Такой день замечательный! Жалко будет его пропустить! — Не пропустим! — успокоил ее Игорь. — Сейчас позавтракаем, мы примемся за огород. — Как себя чувствуешь? Посадим что-нибудь? Вот лук хотя бы? Наташа кивнула. В ней откуда-то было столько энергии, что самой становилось страшно. Но не той энергии, которая заставляет бросаться в приключения, очертя голову, а той созидательной силы, которая плавно и неспешно исцеляет пространство вокруг любовью. После завтрака Игорь первым делом схватился за лопату. Всю неделю он не забывал о коварном кусте, который посмел уложить любимую на больничную койку. Если бы он сразу тогда помог Наташе, если бы он бросил чертову косилку и просто выкопал этот проклятый куст сам. Все эти дни он винил себя в случившемся, он не мог простить себя за это. Единственным способом хоть немного успокоить душу было полное безоговорочное уничтожение врага. Куст следовало выдрать немедленно, ни минуты. Он надел специально купленные к этому случаю верхонки из прочного брезента, взял лопату, примерился к кусту и с размаху засадил лопату прямо под корни. Раздался крик. Наташа, которая до этого спокойно мыла в доме посуду, стояла на пороге. «Как только увидел это», — успел подумать Игорь. «Нет! Не тронь!» — заорала она с перекошенным от ярости лицом. Игорь выпустил черенок лопаты из рук и слегка отступил назад, приподнимая ладони в верхонках, будто сдаваясь. «Не трогай его!» — немного спокойнее повторила жена. «Не надо! Пусть растет!» «Ты же сама хотела его убрать!» — растерялся он. «И чем это закончилось?» — прищурилась Наталья и возмущенно сложила руки на груди. Игорь облегченно рассмеялся. «Не волнуйся, милая, я все предусмотрел. Видишь эти мегаварежки? Это специальные верхонки. Ими можно горящие поленья из костра доставать. Никакой шип не прошибет. Двойная подкладка, уплотненная ладонь». «Не трогай этот куст!» Она проговорила это без тени улыбки, четко и медленно, слегка угрожающе. Игорь впервые видел Наташу в таком состоянии. До этого ему удавалось находить компромиссы, не повышая голоса и не прибегая к ультиматумам. Но сейчас ее поведение мало походило на то, что было раньше. Сейчас перед ним стояла совершенно незнакомая ему женщина. Все такая же красивая, но опасная. Ладно, ладно. Он вытащил лопату из земли и отступил от куста. Все, успокойся. Мы с ним друг друга не обидим. Идет? Он будет пугать тебя своим страхолюдским видом, а я буду его не замечать. Только ты сама к нему не лезь больше. Договорились? Наташа кивнула. Точно? Переспросил Игорь. Если передумаешь и решишь избавиться от него, сразу говори, я сам его выкопаю. Не вздумай трогать. Не передумаю, пусть растет. Она развернулась и ушла в дом домывать посуду. А Игорь закатил глаза и цокнул. Женщины, угодно ей оставить этот куст? Да, пожалуйста, завтра передумает. Лишь бы сама не сунулась его выковыривать. Остаток дня прошел гораздо более мирно. Игорь вскапывал землю под грядки, а Наталья бодро их засеивала из разноцветных пакетиков, которые привезла еще в прошлый раз. «Что с теплицей делать будем?» — поинтересовался Игорь, когда Наташа уронила в землю последнее зернышко. Кажется, это был укроп. «Пойдем по соседям, поклянчим рассады. Как думаешь, сколько она может стоить?» — Зависит от наглости местных аборигенов. Думаю, рублей 100 за кустик. Терпимо? Наташа недовольно фыркнула. — Не многовато ли за то, что выбросить жалко? Полтинник и ни копейки больше. Игорь мысленно согласился, хотя жена удивила его уже второй раз за день. Третий, если совсем прямо. Встала рано. Чуть не отгрызла голову за уродливый куст, а теперь и вовсе обнажила невесть откуда взявшуюся деловую хватку, хотя еще неделю назад сомневалась, стоит ли вообще обращаться к соседям. Игорь достал из кошелька наличку, отсчитал сотками 1000 и небрежно сунул их в карман. Наталья отряхнула руки от земли и решительно пошла к калитке. Через несколько дворов они нашли то, что искали. Пожилая женщина в наклонку драла траву из-под кустов смородины. Ее огород уже был вскопан, а в грядках торчали флажки, на которых было что-то написано. — Смотри, как классно придумано! — восхитилась Наташа. — Она даже подписала, где что посеяно. — Ну да, как же свеклу от морковки по-другому отличить? — хихикнул Игорь и крикнул. — Бабушка! — Тихо ты! — шикнула на него жена. — Какая бабушка? Так нам рассады не видать. — Хозяюшка! — моментально перестроился Игорь, и женщина подняла голову, убедилась, что обращаются к ней, медленно разогнулась и пошла по направлению к паре. — Чего изволите? — степенно поинтересовалась она. — Добрый день! — приветливо начала Наталья. — Мы недавно тут дачу купили. Теплица есть, а о рассаде не позаботились. Может, найдется у вас пара лишних кустиков? Мы бы вам заплатили. — Отчего бы и не найти для хороших людей, — кивнула бабушка. — Много не обещаю, но есть лишку, томаты, баклажаны. Даром отдам, куда их? «Было бы прекрасно!» — обрадовался Игорь. «Меня Игорь зовут, а это моя супруга Наталья». «Анна Ильинична!» — представилась бабушка. «Проходите, молодые люди. Вот сюда, в тепличку. Вон в ящичке стоят стаканы. Берите, сколь надо, хоть все забирайте». В углу теплицы стоял деревянный ящичек со стаканчиками, из которых торчала коренастая крепкая рассада. Игорь успел заметить там даже перцы, которые так любил. — Правда, можно всю забрать, — обрадовалась Наташа. — Мы и стаканчики помоем и вам вместе с ящичком вернем. Тут недалеко идти, не волнуйтесь. Анна Ильинична махнула рукой. — Было бы за что волноваться. Стаканы от сметаны. Этого добра у нас хватает. Только в лес не выкидывайте, не свинячьте. Увезите до помойки, она на выезде стоит. Проезжали, небось, видели? Молодые люди синхронно закивали. Им и самим никогда бы не пришло в голову захламлять такое прекрасное место отдыха. — А дачу-то какую купили? Тут у нас редко продается. — Да в конце улочки, у самого края, у обрыва, — объяснил Игорь. — С забором из горбыля. — Из горбыля? — как-то странно протянула Анна Ильинична. — У обрыва? — Что-то с ней не так? — уточнила Наталья. — Тон бабушке ей не понравился. Не хватало еще столкнуться с земельными спорами или другими трудностями. Еще при покупке их смущала неоправданно низкая цена, но право собственности зарегистрировали без проблем. Может, рановато они обрадовались, и вскроются какие-то подробности? — Что-то так, а что-то не так, — уклончиво ответила Анна Ильинична. — Хозяйка-то 7 лет назад как померла, упокоя Господь ее душу, так дачу эту продать не могли. Все сдавали только, да нехорошо это. — Чем же нехорошо? — удивился Игорь. — Без хозяина дом ветшает, а так ухаживали за участком, ремонт делали. В хорошем состоянии нам все досталось, не нарадуемся. — Ну, радуйтесь, радуйтесь, покуда нравится, — согласилась бабушка. — А мне тут еще траву надо выдергать. Намек был более чем прозрачным. Поэтому Игорь подхватил увесистый ящик и пошел к выходу. У самой калитки он обернулся. — Я к вам попозже с мотокосой забегу. Подровняю вам газончик, не возражаете? — Буду признательна, — улыбнулась Анна Ильинична. — Я тут 8 лет без мужа одна кручусь, от помощи не откажусь. К вечеру рассада полностью переселилась в теплицу, заботливыми руками Наташи. А газон Анны Ильиничны радовал глаз ровно подстриженной сочной травой всех оттенков зеленого. Игорь жарко натопил баньку, с удовольствием в ней попарился, а Наташа лишь сполоснулась, сославшись на то, что жара ей сейчас противопоказана. Утомленные садово-огородным фитнесом, ребята уснули моментально. Утром Игорь обнаружил Наташу на том же месте, что и вчера. — Давно? Встала. Он потянулся и зевнул. Наташа подставляла лицо под горячие солнечные лучи и жмурилась. — Да вот только перед тобой. Домой совсем не хочется. Слушай, а может, ты уедешь, а я останусь? У меня ж еще неделю больничный. Ну, чем мне в городе заниматься? — Здрасте, — развел руками муж. — К врачу идти, анализы сдавать повторно, лечиться амбулаторно. Да мало ли дел. — Ну, это один день, а остальные... — Так, милая, давай без глупостей. Одна ты тут не останешься, мало ли что. Даже не думай. Наталья явно была недовольна, но спорить не стала. Муж говорил правильные вещи. Хотя при мысли о городе в ее душе поднималась такая тоска, что хоть волком вой. — Смотри, Игорёш, розы уже набрали бутоны. Через неделю распустятся. Правда, красивые? — Правда, — согласился Игорь, хотя никаких восторгов от цветов никогда не испытывал. Но он помнил, что женщины есть женщины. Женщины любят цветы. Эту мысль он усвоил с детства, когда отец делился с ним премудростями семейной жизни. Вот и сейчас он точно знал, что раз жена сказала, что цветы красивые, надо кивать и хлопать в ладоши, если потребуется. Последний выходной пролетел еще быстрее, чем наполненная хлопотами суббота. В город отчаянно не хотелось. Наташа даже начала хандрить. И с каждым километром, отделявшим ее от дачи, ее лицо становилось все печальнее и задумчивее. Дома дела пошли своим чередом. Наталья сходила к участковому терапевту, не услышала ничего нового и стала ждать выходных. Дни тянулись бесконечно долго, пока девушка тоскливо смотрела в окно и не могла понять, что с ней происходит. «Может, ты беременна?» — предположил Игорь, когда во вторник вечером Наташа пожаловалась на упадок сил и отсутствие воли к жизни. Наташа пожала плечами, но наутро тест сделала. Одна полоска, а желание двигаться угасало с каждым днем. До самого вечера среды она просто сидела у окна. Муж, вернувшийся с работы, заставший ее в том же виде, что и утром, испугался не на шутку. «Слушай, ну это же ненормально. Может, хоть витамины попить?» «Пью», — тихо сказала Наташа, даже не поворачиваясь. «Ты что-нибудь ела?» «Не помню». Игорю стало страшно. Его некогда веселая, полная жизни Наташенька стремительно превращалась в бледную тень самой себя. «Чем вы, женщины, лечите депрессию, а?» Полным отчаянием голосом предпринял он последнюю попытку ее растормошить. «Может, шопинг? Деньги сейчас есть. Немного, но есть. Поброди по торговому центру, купи себе что-нибудь. Туфли, сумочку, платье». «Хорошо», — также безжизненно согласилась Наталья. На следующий день он застал жену в гораздо более благодушном настроении. Она вертелась перед зеркалом в новом, ярко-зеленом сарафане, а на ее голове красовалась кокетливая красная шляпка. «Ну как? Ты такая летняя!» — засмеялся Игорь. «Как цветочек!» Наталья негромко рассмеялась и поцеловала его, обвив руками за шею. «Ты был прав. Шопинг поднимает настроение». Она убежала в комнату, а через несколько минут вернулась в брюках карго, насыщенного оливкового цвета и в изумрудном худи. «Красота какая!» — восхищенно подсокал языком Игорь. «Еще футболочку взяла, вот». Она быстро стянула худи и показала простую красную футболку. «Ярко!» похвалил Игорь и показал большой палец. Наташа снова скрылась в комнате и вернулась в темно-зеленых кюлотах и алой майке. На ее плечи был напрошен кардиган цвета малахита. «Просто потрясающе!» — вновь выразил он свое восхищение, мысленно подсчитывая, во сколько обошлось жене это модное преображение. Сумма выходила внушительная. «Ну, это того стоило?» «Наверное». «Еще кедики взяла», — похвасталась Наташа и кивнула головой в сторону обувницы. «Хаки. Практично и красиво. И рюкзачок такой же». «Ты просто умница!» Игорю нестерпимо хотелось помыться, поесть, отдохнуть после утомительного рабочего дня, но вновь вогнать жену в депрессию своим недовольством он не мог себе позволить, поэтому мужественно вытерпел весь показ обновок. Благо на рюкзачке она остановилась.